Надо бы сказать ему: «Ты сам в этом виноват, Ник», но она так и не смогла заставить себя это сделать. «Здравствуй, Мэри». «Здравствуй, Ник». Она все еще любила Ника, но при взгляде на него содрогнулась и почувствовала, как ее любовь превращается в жалость. Ник был в бедственном состоянии. Теперь Мэри вполне могла оправдывать свои поступки тем, что от Ника больше ничего не осталось. Его заменил шоколадный огр, существо настолько несчастное, что избавить его от страданий станет актом милосердия. Держать дистанцию стало легче. «Что нам сказать друг другу, Ник?» «Как насчет «приятно снова видеть тебя»?» Хриплый, грубый голос Ника уже не походил на человеческий. Он кашлянул, из его горла вырвалось густое гортанное бульканье. «Да», — согласилась Мэри, — «приятно снова видеть тебя, правда». Мэри начала ощущать на себе влияние междуворота, но не беспокоилась, ей не придется подвергаться его воздействию так долго, как Ник. Вот почему она намеренно опоздала. К тому же междуворот оказал на нее совсем другой эффект. Мэри не только не пригибала к земле тяжким грузом, но наоборот, она словно в воздух воспаряла. Собственно говоря, она чувствовала, что у нее сил прибавилось. «Мне тебя не хватало», — сказал Ник. «Вот как? Поэтому ты продолжал доставлять мне неприятности, словно колючка в боку? Разве ты маленький мальчик, впервые влюбившийся и не знающий, как привлечь к себе внимание?» Сочащийся из пор его кожи шоколад потемнел. Мэри вздохнула. «Мне тоже тебя не хватало», — призналась она. Ник смущенно пожал плечами. «Я бы обнял тебя, но боюсь запачкать твое безукоризненное платье». Мэри печально покачала головой. «Как ужасно все пошло между нами, Ник. Так не должно было случиться. Почему ты стал враждовать со мной?» «По той же причине, по которой ты враждуешь со мной. Я, так же, как и ты, делаю то, что считаю правильным, освобождая детей из пут этого мира». «Мы здесь для того, чтобы строить междумир, а не подвергать опустошению». «Как можешь ты, умная и добрая, так глубоко ошибаться?» Мэри закрыла глаза. А она-то мечтала, что Ник в последнюю минуту отречется, и ему откроется путь к спасению. По-видимому, этому не бывать. Он никогда не станет на ее точку зрения. «Придя сюда сегодня, ты совершил единственный правильный поступок за все последнее время», — промолвила она. Ник пошевелился, и она увидела, как его левое плечо осело и начало терять форму. Мэри было не по себе смотреть на это. И тем не менее она не отводила глаз, считая, что таково ее наказание за оказанное Нику доверие, которого тот не оправдал. «Если у тебя имеются мирные предложения, я готов выслушать», — прохрипел Ник. Его голос с каждой минутой все меньше походил на человеческий. Мэри вновь покачала головой. «Нет у меня никаких мирных предложений. Я не пойду тебе на уступки. Каждый после свет в Междумире имеет право на мир и покой, которые я им даю. Я не пожертвую ни одним из них ради мира с тобой». «Тогда для чего мы здесь?» Мэри улыбнулась печальной торжествующей улыбкой. «Для того, чтобы принять твою безоговорочную сдачу, конечно. В эту самую минуту мои дети штурмуют твой поезд. Вся твоя армия попадет в плен. Тебе не к кому будет возвратиться, Ник. У тебя никого не останется. Я уже выиграла». Ник смотрел на Мэри. Вот она, такая же прекрасная, такая же могущественная, как всегда. Возможно, даже больше, чем всегда, потому что это место, похоже, приумножало ее красоту и ее могущество. Но через мгновение от ее силы ничего не останется. Ах, вот как. Значит, она считает его жалким влюбленным мальчишкой. Ничего, Скоро он в полной мере насладится выражением отчаяния на ее прекрасном лице. Ник даже почувствовал что-то вроде вины. «Твоих детей ждет сюрприз», — ответил Ник. «У тебя 200 после светов, а у меня 400. Это моя армия захватит в плен твою. А потом всем им раздадут монеты, и во второй раз твои дети станут свободными. Спасибо за то, что послала их к поезду. Облегчила мне труд». Реакция Мэри оказалась совсем не такой, как ожидал Ник. Она закинула за спину свои роскошные волосы и горделиво расправила плечи. «Ах, Ник, мне кажется, ты заблуждаешься. Как я сказала, у меня более 200 после светов. И я не солгала». И она улыбнулась леденящей кровь улыбкой. «У меня их 1000. Это ведь больше, чем 200, как ты думаешь?» Когда смысл ее слов дошел до Ника, его словно громом поразило. Волю юноши парализовало. «У нее 1000 душ! Да она с легкостью расправится с его армией!» С напряжением, которое Ник всячески пытался сдержать с самого своего первого шага в междувороте, которое все росло в нем и требовало выхода, с этим напряжением больше нельзя было совладать. У Ника появилось чувство, будто внутри него прорвалась плотина. В глазах помутилось, а потом стало совсем темно.